Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Нет берлинской встречи. «У шефа прекрасное настроение», — отметил Толсон. «Значит, сегодня можно обращаться с просьбами. Ни ворчания, ни отказа не будет». Директор ФБР отошел от аквариума и с улыбкой сообщил. «Завтра я должен быть у президента». Гувер помедлил. Улыбка исчезла. «Я встречаюсь с папой Гарри, чтобы сказать решительное «нет» берлинской встрече», — твердо добавил он и выжидающе уставился на помощника. «К этому все шло», — равнодушно пожал плечами Толсон. «Какие будут мне поручения? Что нужно подготовить к твоему разговору с президентом?» Гувер уселся за стол и похлопал ладонью листы бумаги, исписанные мелким почерком. «Думаю, мы поработали и подготовились неплохо. Согласись, список причин, из-за которых надо отказаться от встречи, на 8 страницах выглядит весомо. Можешь отдать машинистке. Кланчу пусть отпечатает». Толсон подхватил со стола исписанные листы. «Кроме того, я говорил с пресс-секретарем Тромана», — продолжил директор ФБР. «Он подготовил для президента выборку статей из американской и советской прессы, которые свидетельствуют не в пользу берлинской встречи. Так что и подборка пресс-секретаря, и наш меморандум надувают паруса в одну сторону и прочь от берлинской встречи». «Я смотрю, ты внес много изменений», — озабоченно заметил Толсон, перелистав рукопись шефа. «Не изменений, а добавлений», — поправил Гувер. Далее последовал внимательный, испытывающий взгляд на помощника. «Я разделил наш секретный меморандум на 4 части», — продолжил директор ФБР. «В первой — анализ внутреннего положения Соединенных Штатов. Особый упор делается на опасность левизации нашего общества и коммунистическую угрозу стране, на активизацию советской разведки, на проникновение ее агентов в общественные и политические организации, в сферу искусства, науки и даже в государственные, в том числе и секретные службы Америки». «В том числе и в нашу систему», — ухмыльнулся Толсон. «Вот не может ты без своих ехидных замечаний», — укоризненно покачал головой Гувер и продолжил. «Во второй части меморандума выдержки из советской прессы, как они освещают различные события в нашей стране. Но по смыслу они не отличаются от тех, что предоставил президенту его пресс-секретарь. Советская печать оказала нам неоценимую услугу. Как будто мы сговорились с нею. Именно сейчас пошла особенно захлебистая ругань всего, что происходит в Америке. Так и хочется воскликнуть: молодцы, журналисты. Продолжайте в том же духе». «А может, это Берия повел идеологическую атаку на цитадель империализма?» — с насмешкой в голосе предположил Толсон. «Ясно, что ему невыгодна берлинская встреча». Гувер и Клайд, понимающе, переглянулись. «Как знать. Может, и он. Пусть лучше занимается русской атомной бомбой, химическим, бактериологическим, психотропным оружием, борьбой с космополитизмом, ловит империалистических шпионов и воюет за свое место на коммунистическом Олимпе. С таким парнем мы не останемся, Клайд, без куска хлеба на многие годы. Гувер говорил напористо, как всегда, когда у него было хорошее настроение. А наши налогоплательщики пусть почаще слышат, что вытворяют суровые московские вожди, какие плетут интриги и какие новые виды оружия разрабатывают, чтобы поработить свободный мир. Не так ли, Клайд? Толсон снова усмехнулся, хотел было съязвить, но сдержался. Важно кивнул в ответ и поинтересовался. А о чем третья и четвертая части меморандума? Они сделаны по той же схеме. Там идет речь о международной политике США и как ее трактует Советский Союз. Думаешь, этого достаточно, чтобы убедить президента? Посмотрим. Завтрашний день покажет, пожал плечами Гувер. Я твердо уверен лишь в одном. Надо спасать Америку от сползания в Красное болото. И особо подчеркнул это в меморандуме. «Ты, как всегда, великолепен!» — засмеялся Клайд. «Особенно, когда становишься в позу спасителя Америки. Таким, наверное, и войдешь в историю. Рыцарь, спаситель народа от большевистского рабства». «Не льсти, мелкий подхалим, ехидный насмешник», — улыбнулся в ответ Гувер. «Кстати, чтобы ты не бездельничал и не упражнялся в язвительном остроумии, пока твой многострадальный шеф спасает Америку и несправедливо получает за это шлепки от президента, ну-ка займись нашей влюбленной девчонкой». «Неужели ты думаешь, что я забыл о ней? Помню, забочусь и немало уже сделал», — заверил шефа Толсон. «Что именно сделал? Почему не сообщаешь?» — укоризненно взглянул на помощника Гувер. «Ну, ты же был так занят с этим меморандумом. Как раз вчера наша красотка сообщила своему другу, что на берлинских переговорах Трумэн собирается загнать в угол Сталина и предъявить огромный мешок претензий. А в мешок папы Гарри для дяди Джо будут входить неопровержимые доказательства подрывной деятельности советской разведки в Америке и ее причастности к деятельности Коммунистической партии США. А еще там якобы приготовлены новые факты о Катыньской расправе, о работе советских ученых над бактериологическим и психотропным оружием и другие не менее любопытные факты». Гувер одобрительно кивнул, поднялся из-за стола и погладил помощника по голове, однако тут же игриво погрозил пальцем. «Мой маленький гений, ты опережаешь мои мысли. Это даже становится опасным». Лицо директора ФБР вдруг сделало задумчиво. «А знаешь, я очень сожалею, что девчонка была допущена к операции «Лазурная рыбка», да и вообще к секретам оружия массового психологического воздействия. Мне искренне жаль». Губер многозначительно взглянул на помощника. «Я все понял», — кивнул Толсон. «Мне тоже искренне жаль». «Секретно. Москва. Обозревателю С. Мы находим ваши оправдания и ссылки на провокацию со стороны советской контрразведки неубедительными. Несмотря на то, что это официальное сообщение, не могу удержаться и не ответить от себя лично. Не к лицу американскому дипломату нажраться, как свинья, в столь серьезной поездке по Сибири, бегать голым по снегу вокруг бани, а затем устроить разгром в полицейском отделении. Это преступление для сотрудника вашего ранга. Немедленно передавайте дела начальнику, отдела С и вылетайте в Вашингтон. Будем решать вашу дальнейшую судьбу. При этом не рассчитывайте на своего высокопоставленного родственника. О безобразном инциденте ему уже сообщили. Он также возмущен вашей выходкой. Вашингтон С. Репетиция перед зеркалом. Товарищ Сталин, считаю, что берлинская встреча... Нет, не годится. Берия поморщился, потер лицо ладонью и стал к зеркалу в полоборота. Слишком самоуверенно, чересчур напористо. Товарищ Сталин, если вас интересует мое мнение по поводу берлинской встречи, снова продолжил Лаврентий Павлович, и снова ему что-то не понравилось. Нет, здесь надо чуть склонить голову, но устало и твердо посмотреть ему в глаза. Взгляд должен быть невызывающим. Вождь не любит, когда смотрят дерзко. В то время как правящие круги Соединенных Штатов развернули против нас холодную войну, без зазрения совести выдвинули свои претензии на мировое господство, проводят политику ремилитаризации западной части Германии, а у себя внутри страны принимают антирабочие законы, думаю, трудящиеся капиталистических стран не одобрят нашу встречу с Трумэном. Кроме того, стало известно, что руководство США собирается объявить персонами нон-грата нескольких наших дипломатов, работающих в Вашингтоне. Сделают они это или нет, но уже сама задумка свидетельствует о недружеском отношении к нашей стране. Берия перевел дыхание. Тяжеловато. Напыщенно получилось. Пусть таким языком Жданов в газетах пишет. Одна, потом отшлифую. Пока продолжим как есть, приказал сам себе Лаврентий Павлович. Я не понимаю, товарищ Сталин, почему Жданов, Кузнецов, Вознесенский, Косыгин советуют вам отправиться в Берлин? Взгляд Берия сделался задумчивым и грустным. Не понимаю. Просто не понимаю. Они ведь тоже читают газеты, получают правительственную специнформацию. Дня не проходит, чтобы эта продажная буржуазная пресса не очерняла наши достижения, нашу политику, нашу социалистическую жизнь. Берия отошел от зеркала и тяжело прошелся по кабинету. А стоит ли еще зацепить ленинградцев? Или достаточно одной фразы? А если рысий глаз послушается их, и берлинская встреча состоится? Не сдобовать тогда. Берия провел ладонью по лицу. Не с кем даже посоветоваться. Приятелей да товарищей много, а друзей нет. Такой, наверное, мой удел. В больших делах один. И никто не порадуется моим победам. Никто не посочувствует искренне провалом. Льстецы, завистники и недоброжелатели вокруг. Добрые человеческие чувства ощущаешь лишь во время встреч с простыми людьми, вдали от властных кабинетов. Он подошел к окну и чуть раздвинул тяжелые шторы. Свет ударил в глаза так резко, что Лаврентий Павлович отпрянул на шаг и зажмурился. Но даже ворвавшийся в кабинет солнечный свет не отвлек от горестных мыслей. Но я ведь никому не хочу зла. Мои стремления только счастье людям. Порядок, процветание в стране. Сейчас он не играл, он искренне верил своим мыслям. Злодеи из Берия делают. Да откуда эти курицы знают, что у меня в душе? А знают ли они вообще, что такое душа человека? Любовь, музыка, поэзия. Знают ли эти хвосты собачьи, что Берия любит детей? Как он почитает стариков? Как романтичен с женщинами? А какой хлебосольный хозяин? Он махнул рукой и отвернулся от окна. Внезапно нахлынувшая обида переполняла его и не давала сосредоточиться на докладе Сталину. Вот Витьку Абакумова вырастил. До каких высот поднял шпану неграмотную, а он благодарность на меня тайком компромат собирает. Все надеется подножку подставить. Надейся! Ребром ладони Берия рубанул попавшийся на пути стул и усмехнулся. Расчувствовался. Слезу пустил. Прямо как в детстве. Да никто эту слезу не увидит и не утрет. Хватит. Надо брать себя в руки. Сталину еще труднее. А ведь как держится? Ну, бывает злым, растерянным или подавленным, хоть и знает, что за соратнички его окружают. Берия снова подошел к зеркалу и посмотрел прямо в глаза отражению. Вот теперь, как всегда, железный Лаврентий. Как всегда, готовый к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Лаврентий Павлович распрямил плечи, подмигнул своему отражению и продолжил репетицию. Думаю, нецелесообразно вам, товарищ Сталин, отвлекаться на международную встречу с американским президентом. Не должны мы слишком открывать двери нашей страны перед капиталистами. Буду откровенен. С массовым возвращением фронтовиков из-за границы на родину наблюдаются нездоровые тенденции притупления бдительности, проявления космополитического благодушия, классового либерализма и терпимости. Не подумайте, что я вообще против всяких дипломатических переговоров и встреч на высоком уровне, но всему свое время. А любая встреча с вами, руководителей других стран, должна ознаменовываться коренным поворотом в мировой политике. Уровень вашего международного авторитета требует, либо это должен быть пролог, либо эпилог какого-то этапа в развитии человеческой цивилизации. Берлинская встреча явно не дотягивает до такого значения, товарищ Сталин.